Глава 12.1. Лера. Сославшись на занятость, родители вскоре уехали, а количество мучающих меня вопросов только возросло. Даже подумала, что Богдан был прав, настаивая на временной изоляции. Голова взрывалась от сомнений и страхов, понять и сформулировать которые я была не в состоянии. С одной стороны, испытывала к мужу благодарность, ведь он старался оградить меня от негативных моментов прошлого. С другой стороны, испытывала раздражение. Казалось, стоит ему рассказать все и во всех подробностях, мне станет проще. Не понимала, как, имея такого любящего и заботливого мужа, дом мечты, интересные планы на открытие своей школы танцев, не могла вспомнить хоть что-то, чувствовала себя обделенной, несправедливо обделенной. Проводив родителей, Богдан вернулся в гостиную, где я сидела на диване и, глядя в одну точку, боролась с желанием потребовать рассказать мне абсолютно все. «Кто такая Аня?» — спросила тихо и, переведя взгляд на мужа, заметила, как он нахмурился. «Твоя подруга», — отозвался он и, вздохнув, подошел и сел в кресло напротив. «Она навещала меня после аварии?» уточнила, жадно наблюдая за его эмоциями. Ведь ответ я знала, но хотела убедиться, скрывает ли муж от меня хоть что-то. Да, сцепив руки в замок, он посмотрел в упор, а я, пожалуй, выдохнула с облегчением. «Почему ее не пустили ко мне?» «Я не пустил», — сознался Богдан, не отводя взгляда и не торопясь пояснять причины своего решения. «Почему?» Судорожно сглотнула и закусила губу. «Посчитал, что так будет лучше», — развел он руками, тут же уточнив. «Что тебя беспокоит? Ты мне не доверяешь?» «Мама сказала», — подбирая слова, я опустила взгляд, но, собравшись с духом, фразу все же завершила. «Она сказала, что ты запретил ей приближаться к нашей семье. Это правда?» «Да», — кивнул муж, и, стиснув челюсти так, что заиграли желваки, добавил. «Поверь мне, на это были особые причины». «Какие?» — опешила я и, нахмурившись, напомнила. «Ты сам сказал, она моя подруга, а мама сказала, что Аня — моя лучшая подруга». «Верно». «Так чем моя лучшая подруга может нам навредить?» — повысив голос, выпалила я. «Лера, объясни». Уже громче потребовала я. «Она была одной из причин нашего разлада», — прорычал Богдан и, подавшись вперед, отрезал. «Я никому, ты слышишь, Лера, никому не позволю навредить нашей семье». «Чем?» — фыркнула я и, закатив глаза, хмыкнула. «Ты что, мне изменял с Аней?» «Лера!» — ахнул муж и, встав, подошел и сел рядом. Взял мою руку и, переплетя наши пальцы, легонько сжал, более спокойно продолжив. «Лера, посмотри на меня. В прошлом я совершил много ошибок. Принимал неправильные решения. Чуть не потерял тебя. Но я никогда тебя не предавал. Понимаешь? Никогда!» «А я тебя?» — на эмоциях выпалила я. «Мы не будем это обсуждать», — покачав головой, отрезал он и, проведя пальцами по моей щеке, тихо добавил. «То, что было в прошлом, неважно». «А что важно?» Сглотнув колючий ком подступающих слез, прошептала я и, пожав плечами, всхлипнула. «Я же все равно вспомню. Не хочешь мне все рассказать?» «Вспомнишь», — согласился он и, подняв мою руку, прижал к своей щеке. Посмотрел в глаза и грустно дополнил. «И вспомнишь, и все поймешь, но...» «Что бы ты ни думала, знай, что я тебя люблю». «Знаю», — кивнула, улыбнувшись сквозь слезы. «Может, вам принести чай?» Появившись в гостиной, предложила Настя и, оценив обстановку, смущенно пролепетала. «Извините, я не хотела мешать». «Ничего страшного», — поспешила я успокоить девушку и, переглянувшись с мужем, попросила. «Принеси чай и что-нибудь сладкое». Нечаянное поведение моей сиделки немного разрядило обстановку. Решив воспользоваться моментом, я решила прояснить еще один важный для меня момент. «А где я работала?» — — спросила Богдана, когда Настя вернулась с подносом, загруженным всякой всячиной. «Ты хочешь посмотреть?» Не чуя подвоха, уточнил он и, обратившись к сиделке, попросил. «Настя, принеси ноутбук из моего кабинета». Девушка подала нам чай и, сходив в кабинет, быстро вернулась с ноутбуком. Богдан набрал в браузер незнакомое мне название и, открыв официальный сайт одного из крупнейших фитнес-центров столицы, повернул ноутбук экраном ко мне. «Вот, посмотри». Придвинувшись ближе, муж приобнял меня за плечи и, открыв сразу несколько вкладок из меню сайта, улыбнулся. «Узнаешь?» «Там была я. На баннерах о курсах и расписании тренировок, с группами клиенток во время занятий, с коллегами, на нескольких демонстрационных видеороликах. Везде улыбающаяся и счастливая. Похоже, я действительно любила свою работу и горела мечтой об открытии своей школы танцев и йоги. Больше всего впечатлили кадры и ролики, где я демонстрировала элементы программы на свисающих с потолка полотнах. Гибкая, ловкая, яркая, прямо сейчас я притягивала свой собственный взгляд, сама себе завидовала и сама собой восхищалась. Я абсолютно не помнила эти ощущения, но, наблюдая за изящными и ловкими движениями той другой Леры, которой я была в прошлом, невольно расплылась в улыбке. Богдан все это время тоже смотрел, только не в ноутбук, а на меня, и тоже улыбался. Похоже, я любила свою работу. Смутившись под его ласковым взглядом, заметила я. «Хочешь попробовать?» Все еще улыбаясь, поинтересовался муж. «Я не знаю», — пожала плечами и, вздохнув, кивнула на запущенный ролик, тихо предположив. «Теперь неизвестно, когда я смогу вернуться ко всему этому и смогу ли я когда-нибудь вытворять нечто подобное снова». «Сможешь», — заверил муж, — остановив видео, притянул меня к себе, обнял и, поцеловав висок, пообещал. «Обязательно сможешь, причем быстрее, чем ты думаешь». «Я даже не помню, как это делается», — выдохнула, прильнув к нему. «Обещаю, что...» Договорить ему не дал зазвонивший телефон, лежащий на журнальном столике. Богдан отстранился и, глянув на номер звонившего, нахмурился. «Это важно, любимая», — бросил он, и, встав, ушел в сторону своего кабинета. Перевела взгляд на экран ноутбука и, вспомнив причину своего интереса, нашла вкладку с личными фотографиями сотрудников фитнес-центра. Открывая нужную страницу, даже дыхание затаило. Любопытство, в конце концов, перевесило страх. Первым, естественно, значился владелец фитнес-центра. Некий Артур. Его фамилия меня не интересовала. Увеличив фото молодого мужчины, я начала всматриваться в красивое лицо с голубыми глазами и легкой щетиной на широких скулах. Волосы моего бывшего босса были светло-русыми, а прическа короткая, с модно выбритыми висками. Ничего общего с незнакомцем из моих снов, хоть и видела я его всегда со спины. Закрыв фото владельца, пролистала все остальные анкеты, но ни один из сотрудников центра даже приблизительно не подходил под запавшие в память параметры. Значит, даже если любовник у меня и был, то не среди бывших коллег. «Что делаешь?» — спросил подошедший со спины муж, а я невольно вздрогнула. «Пытаюсь вспомнить», — обернувшись, улыбнулась я и, поспешно закрыв ноутбук, тут же созналась. «Пока ничего нового».